Я слово «Родина» смогу за главной буквы написать. Я слово «Родина» смогу за главной буквы написать. Никогда никому не удавалось в мире выиграть у русских. Никогда их невозможно победить. Тот, кто об этом забывает, напомним слова Александра Невского. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Вы смотрите Народное славянское радио. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете программу «Душа с душою говорит». Гость моей передачи сегодня Ростислав Поспелов. Здравствуйте, здравствуйте. Ростислав знаком нашим слушателям и зрителям из передачи о семье Поспеловых, где вместе с братом Игорем вы принимали участие. И надо сказать, что в тот раз творчеством, стихами, песнями, которые были исполнены, ты сумел довести до слез нашу творческую группу. Но меня так точно. Я подумала о том, что в этом большом, сильном теле живет огромная, чистая, светлая душа. Как рождаются такие необыкновенные стихи, которые затем переходят в песни? Вот как это происходит? Мы сегодня просим заглянуть в возможность в самые потаенные уголки души Ростислава. Ну, насколько он позволит это сделать сам. Это у меня первый такой опыт будет. Мне очень тоже интересно, откуда, что и как. В один прекрасный, замечательный для твоих родителей день произошло чудо. На свет появился мальчик Ростислав Поспелов. Как это было? Ох, с рассказа родителей, которые в 1964 году заключили брак. Я, кстати, на одной из передач в другом месте говорил. 31 декабря. 31 декабря они отмечали. 29 декабря 1964 года они заключили брак. И через два года я благополучно 5 апреля 1966 года родился. И мой творческий путь, я, конечно, иронизирую, начался с первого концерта Петра Ильича Чайковского, потому что когда моя мама возвращалась из роддома, это тот уникальный случай, когда роды принимал мой папа, потому что он был там хирург, и все в одном лице, и акушер, и хирург. Вот. И она говорила: сынок, представляешь, мы заходим домой, включается радио, и там концерт Петра Ильича Чайковского. И папа сказал: ну, не знаю как, но музыкантом будет обязательно. И вот так вот, наверное, с этого и началось. Это не приукрашенная история, вот так. Ну, замечательные пророческие слова. Родители всегда правы. Я так понимаю, что рост Ростислав таком не совсем послушным мальчиком. По всей вероятности, ну, еще вспоминая советское наше детство, наверное, был атаманом командиром. Совершенно верно. Вот подмечено, вы прям подготовились или что-то чувствуете во мне? Опять мамины воспоминания. Мне 3 года. Славик вышел на улицу. Деревня, рабочий поселок и Шеевка, двухэтажный дом. Мама, естественно, готовит и смотрит, что Славик делает. А Славик заходит, выбирает лужу покрепче, пошире, поглубже. Заходит туда и, топая ногами, погружается у нее по самый пояс. Она прибежала, меня достала. Потом вечером пришел папа. Она спросил, что это такое, не заболел? Нет, не заболел, только он, смотри, говорит, шмотки его сушатся на батарее, тогда печку еще топили. И он говорит: где, куда опять этот гаденыш, говорит, залез? Это мне папа так мило называл. Ну и потом этот гаденыш в своей жизни залезал постоянно куда-то, вы правы. Ну и мое даже воспоминание с детского сада, потом я с этими ребятами попал и в школу, 51-ю школу города Ульяновска, затем перевели в 52-ю, все время какой-то... Почему-то так все время какой-то командир. То командир какого-то пионерского отряда, то командир этого, значит, военизированных зорницы готовились. Это все тоже, это все первый с первого по пятый класс школы. Вот. Потом, уже вот, будучи даже занимаясь самбо и дзюдо, и там мне опять старшим группой. Я не знаю, кто так, почему так делалось, ну да, вот так. Ну, и везде разгильдяй, вся жизнь такая. С одной стороны, вроде бы, стараешься, учишься. Учителя потом вспоминали: ну как так? Отличник, но полный раздолбай. Вот. А раздолбай что? Ну, мальчишка, надо домой, мама дом ждет, я по деревьям лазю. Или с музыкальной школы иду, скрипку забросил где-нибудь в подъезд. Пошли прыгать в соседний детский сад, песок набирали и оттуда сигали. Вот. Ну и вот воспоминание этого детства, оно привело, наверное, к необходимости откуда, куда-то выплеснуть вот эту энергию. Потому что я, например, стихи начал писать рано. Так, подожди, мы подойдем к этому. Да, подойдем к этому, когда ты начал писать стихи. Вот я думаю, что по моим, опять же, представлениям, пора юности. Влюбленность. Тогда родились первые стихи? Нет. Если хорошие, более-менее хорошие, которые стихи можно прочесть вот даже здесь, да, или спеть, то тогда. А писать я начал намного раньше. И, к сожалению, для моих детей, для всех остальных, этот дневник у меня сохранился. Я писал там, я сейчас читаю, господи, это вот Акын, что вижу, то пою. Вот увидел там на улице гуси прошлись, да, я раз там о них написал. Естественно, это не стихи, но это попытка чего-то вот рифмоплёстного, я бы сказал, вот так вот. Но из этих вот взглядов на свою жизнь я потом читаю, вот это перечитываю уже с возрастом, понял, что вот этот мальчик, ну, почему-то я ассоциирую себя сегодняшним с тем мальчиком, это два разных человека, он впитывал в себя то, что вокруг творилось. Вот, например, я явно подражал, скажем, в одном из своих стихотворений, будучи уже соображающим мальчишкой лет шести, на спектакле у родителей, они пели в театре оперетты, я начал подражать Кальману. Просто так. И там чувствуется ария Мистрекса, только переначенная там... задано наоборот, как в том анекдоте, да, когда два студента говорят, музыканта. Говорит, слушай, ну ты что, к экзамену не готовишь? Ну, да готовлюсь, ну мне же вот нужно написать сонет. Он говорит, ну напиши. Ну не получается. Не... Ну ты возьми своего руководителя сонет, задай наперед напиши. Он говорит, пытался что, сонет листа получается. Ну, то есть у меня вот так же получалось, тогда вот такие стихи. Но задатки-то очень хорошие. Талант, видно, что родился уже, поцелованный, как говорят, в макушку. Но и все-таки, что касается вот влюбленности. Я считаю, что это лирическая пора юности, когда рождаются вот эти необыкновенные стихи. Первая любовь. Кто была твоей первой любовью? Самая, ну, супруга, надеюсь, самая поймет. Первая любовь была в школе. Это влюбленность. Этой девочки, к сожалению, сейчас уже нет. Вот. Она ну, никак не ассоциируется у меня со стихами. Это страсть. Это страсть, которая нам всем знакома. И очень хорошо, когда это чувство совпадает с чувством любви. Это моя глубочайшая убежденность. Поэтому... я отношусь очень трепетно к памяти этой девочки. Да, действительно, это не жена. Она знает ее хорошо очень. Вот. И это вот тот случай, когда человек жил недалеко от меня. Мы видели друг друга в окна квартиры. И каждое мгновение ты хочешь видеть эти глаза. Вот такая у меня была любовь сумасшедшая. Когда мы расстались, она... полюбила, действительно полюбила более взрослого человека. Ну не так недолго встречались. Я болел дня три, просто переживал, метался по дому. Отец так хорошо отнесся, помню, к этому. Обнял меня, говорит, сынок, это всего лишь нам все влюбленность. Настоящая любовь, когда придет, ты поймешь. Настоящая любовь пришла ко мне в 16 лет. Через 4 года после той, о которой я вам сейчас рассказывал. Я в 12 лет влюбился первый раз. И в 14 лет я и написал первое свое стихотворение, и затем оно стало песней. А почему? Потому что первая любовь, она единственная, которая сейчас со мной, она очень любила сказку «Алые паруса». Да, мы все ее тогда любили. И также обожала картины, связанные с этой сказкой. И я написал песню. Да, гитара не должна молчать, раз она в руках мастера. Пожалуйста. Те же самые все три аккорда. Такая, представьте, мальчишка такой 16-летний. Волосы вот такие. Ты смотрела, а в глазах роса, за улыбкой слез тебе не скрыть. Видно, не сумела, не смогла. Ты меня, мальчишку, разлюбить. И со сказкой вечною морей уплыла теперь моя соль в ту страну алых парусов, где ее ждет счастье и любовь. Я, как этой сказке верный принц, стану приходить к тебе во снах, чтобы с ранней утренней зарей приплывать на алых парусах, чтобы с ранней утренней зарей приплывать на алых парусах. Прошли годы, и я дописал к этому стихотворению еще один куплет. Я на принца Грея не похож. Сказка хороша, но все же ложь. В ней всегда красивый поворот. Счастливый поворот. В жизни чаще все наоборот. Ну вот. А в связи с чем был дописан этот куплет? Что, любовь первая не переросла в настоящее чувство? Никакого отношения к любви нет. Просто наша жизнь менялась, наше поколение, наше с вами поколение попало в самую интересную, я считаю, историческую эпоху. Китайцы про такую эпоху говорят, не дай бог кому жить в эпоху перемен. Это самое страшное поколение. Представьте, мы жили при одной стране, при одних взглядах, одной истории. Причем впитали их в себя, выросли на это. При этом верили в это, да. Потом нам начали это все ломать, ломалось представление, ломалась страна, ломалась наша жизнь, наши судьбы. С ними порой даже играли. Вот. Но как оно не могло измениться? То есть моя вера тоже менялась. Так же, как у всех остальных, и менялись песни. Что тогда происходило в твоей жизни? Ну, сокращение после 1 августа 1986 года заключил брак за год до окончания военного училища. С этой девочкой? С этой девочкой, моя одноклассница Татьяна. Я первое предложение сделал в 10 классе. Она посмеялась и сказала, я никогда за тебя замуж не выйду. Никогда не говори никогда. Вот и я все-таки после третьего курса сделал ей предложение. 10 апреля, 12 апреля к ней уже пришли мои сваты, то есть мама с папой. Они тоже были так же ошарашены, как и ее мама с папой. Я сказал, либо сейчас, либо никогда. Вот. Многие были там разговоры. Вот так. Но жизнь изменилась, когда мы уже, послужив в вооруженных силах, пришли вот эти вот поползновения по сокращению штатов. Сидят офицеры, старшие офицеры. Вызывают меня начальник штаба. И говорит, лейтенант, слушай, старлейтер, ты это, понимаешь, нам-то всем осталось до пенсии тут чуть-чуть дослужить. Ну куда нас сейчас сокращать? Ну куда? А ты еще молодой, ты сможешь. Вот. Я благодарен, конечно, ему. Мы уволились, да, получили квартиру от Министерства обороны в течение 2 лет, как по сокращению штатов тогда называлось. Сейчас это немножко иначе звучит. Вот. Но жизнь изменилась. Жизнь изменилась кардинально, мы потеряли страну, мы потеряли, еще раз говорю, веру. И если бы не песни и стихи, я не знаю, как мы вообще выжили. Творчество, оно помогает жить. Вот. В то время как раз папа с мамой тоже пели и продолжали петь в театре опереты, потом в театре, в оперном театре, хотя папа был у меня врач, и я об этом постоянно говорю. Но семья была музыкальная, да, вся. Да, постоянно. И вокруг... То есть, как с малышачества они меня таскали по всем театрам. И очень трудно мне было, например, понять по окружению, с которым я общался. Мы не любим там симфонию. И я говорю, слушайте, я не могу сказать, что люблю. Я люблю маму, папу люблю я. Вот. А это, я люблю музыку. А музыка, она очень разноплановая. Она не может быть только унцы, там, да, бабайку в луже затоптали, там, или наоборот, что-то такое. Там, снова туда, где море огней. Есть еще и другие, есть и джаз, есть и водевиль, это прародитель оперетты, да, то есть более разговорные спектакли. Вот я благодарен родителям, они это, к этому это чувство привили, чувство ритма, чувство музыки, чувство такта в том числе. И я без них никто, на самом деле, без родителей. И так же, как и без семьи, абсолютно представляю, что сейчас вот мы говорим передачу, слово «я» звучит. Да я так, просто человек. Они, это их заслуги. Вот все, что хорошего я делаю, это их заслуги. Все, что я делаю плохое, это мои заслуги. Это железно. Это вот как раз тот мальчишка, он вырос. И вот так, хорошее нам с папой, плохое, это мое. Он все в лужи лезет, куда-нибудь втяпается. Постоянно. Так, ну, мы идем дальше. Что тогда происходило и какие песни тогда, стихи рождались? Этапно, наверное. Стихи. Страну захлестнула братовщина. И там, лихие 90-е. Да, и там были мои друзья. Отказываться от них никогда не отказывался и сейчас не буду. Одни успешно убегали, другие их успешно ловили. Страдал от этого, страдали семьи, люди хорошие, с хорошим образованием попадали в неправильные ситуации жизни, я считаю, неправильной. Жизнь их заставляла выживать, и так выживала вся страна. И слава Богу, что это закончилось. Одним из этапов вот, окончания, это как раз был выпуск альбома, я вот все время показываю, Валера Коротин, он появился задолго до Михаила Круга. Это наш тоже мальчик, однополчанин, заканчивал тоже со мной вместе Ульяновскую высшую военно-командную училище связи. И вот в конце 93-го года он выпустил вот этот диск в Стокгольме, назвал его «Песней брали нас как-то раз», и вторая песня «Двоем капкан», обе мои. Песни, они здесь указаны, в музее шансона в Санкт-Петербурге это хранится у господина Окунева. Вот. Я написал эти песни, они абсолютно автобиографичны, потому что нас гоняли по Федеральной службе контрразведки по Ульяновским горам, там, и над головами стреляли. Все это было, это вот не кто-то, не выдуманные истории. Но как мы тогда даже понимали, что это делалось не просто так. Ну, попали в разработку, ну, мало ли что. И рождались тогда другие совсем песни. Вот, допустим, брали нас как-то раз, там, «Двойной капкан». Кто хочет, тот послушает. Они есть в интернете, я их не хочу. Это та жизнь. А вот подытожить я могу и хочу подытожить, потому что снималась программа о наших родителях на губернском канале Ульяновского телевидения. В тот момент наш первый продюсер, потом мы группу создали, кстати, наперед забегу, группа называлась «Пятерочка». И наш продюсер, Артищева Людмила, она живет тоже сейчас в Санкт-Петербурге, она снимала вот эту передачу авторскую, как бы сейчас свою. Пригласила нашу семью в эту передачу, они приехали к нам домой, снимали. Но накануне убили Влада Листьева. И все пошло не так, не по сценарию. И я считаю, что вот на тот момент для меня эпоха, вот эта криминальная эпоха братовщины закончилась и началась разрушительная, но с точки зрения их братвы, а с точки зрения обывателей и людей, живущих в этой стране со всеми другими помыслами, чтобы она восстала, да, из руин, начался период восстановления страны. Вот для меня так. И я написал тогда вот это... песню. Называлась она «Вечерние окна», но она была посвящена совсем другому. Она автобиографична. В вечерних окнах снова гаснет желтый свет. И вор спешит, чтобы не застал его рассвет. Подружка чья-то загуляла до утра. Вой живодерни пробирает до нутра. А помнишь, мама, в этих окнах был наш свет, и как встречали мы с отцом рассвет. Все это было, но, увы, в моих мечтах, ведь папа был весь, как и ты, всегда в делах. на Тухачевского в казармах свет иной. Был дед живой, так вспоминал 37-й. Мой друг Витек, Афганистан, не проклинай. Мы точно знаем, кто послал вас в этот рай. А в 90-м, оказавшись не у дел, ты вряд ли понял, за что бился, за что сел. Санек, не прячь свой красный орден у стены. Он не спасет, когда с ней рядом станешь ты. И тот, кто снова пацанов толкает в бой, не понимает, как вести их за собой. Как в материнские глаза потом взглянуть, и что такое, когда слева тянет грудь. Но верю, в окнах заискрится детский смех, и станет жизнь прекраснее для всех. И будет вор поменьше воровать, вой живодер не перестанет доставать. И открывая свою старую тетрадь, я слово «Родина» смогу заглавной буквы написать. Я слово «Родина» смогу заглавной буквы написать. Сильно. Здорово. Вот. А что тогда в семье происходило? В семье происходило. Если в моей семье родители пытались выжить, эти домы Селинга, прочие там, для них уже людей достаточно пожилых, нужно было спасать какие-то свои накопления, чтобы не на 10 тысяч можно было уже машину сначала купить, а потом палку колбасы. Поэтому они пошли во все эти тяжкие, деньги еще больше потеряли. Ну, не потеряли совесть, не потеряли честь. Это самое большое. А нам с двумя маленькими детьми на руках тоже надо было как-то выживать. Одной зарплаты начальник службы безопасности ульяновской одной фирмы, не буду сейчас говорить, да, при администрации. Мне этого не хватало. И в один прекрасный момент мы поняли с женой, она преподаватель в университете, 2500 зарплата, как-то надо было крутиться. Открыли точку на рынке, ездили за товаром, продавали, открыли магазин. И только благодаря этому я через несколько лет открыл фирму, занимался строительством. Вот, фирма называлась «Белый тигр». Ну вот, так мы и выкрутились. Потом пошли, пошло, пошло, поехало потихоньку, понемножку. Она осталась работать только в университете. А я работал в нескольких фирмах консультантом по вопросу коммерческой и экономической безопасности сразу одновременно. Из областной администрации я ушел, потому что частные структуры стали неприемлемы. Это все перешло под государственный контроль. И, слава богу, кстати, мы сильно не переживали. Это нормальное восстановление, нормальной жизни в стране пошло. Мы занимались, свой хлеб зарабатывали, государственные структуры свой. Не стало вот этой вот коррупции, когда все это сливалось в одну кучу. И я рад этому. Ты верно заметил, что нашему поколению досталась вот такая интересная, неспокойная жизнь и непростая. Вот проходили годы, и наступил 2022 год, СВО. Что тогда происходило в жизни Ростислава Поспелого? А можно откатиться немножко назад? Значит, прежде чем наступил 2022 год, наступил год 2001-2002, когда был в Москве захвачен Норд-Ост. Накануне дней, значит, позвонил мой однополчанин и одноклассник к тому же. И сказал: «Слава, слушай, приезжай в Москву, есть работа, ну, достойная работа, значит, так и так, нужно возглавить там один отдел в одной из контор, приезжай». Вот, ну, не было никаких билетов, я сел просто со своим товарищем на автобус, он тоже по этому же направлению. И приезжаем сюда. В этот момент был захвачен Норд-Ост. Естественно, везде, все рынки, все обложено, все автостанции, всех проверяли. Вот. И благодаря проведению я встретил здесь генерал-лейтенанта Деменкова Михаила Тихоновича. И он сказал, вот Александр Толкунов, это наш одноклассник, и он сказал: «Слушайте, мы создаем кафедру в высшей школе экономики, военную кафедру, не хочешь в этом поучаствовать с нуля? Сейчас должностей нет, есть должность просто водителя». Вот я год работал водителем, потом восстановился в вооруженных силах, вот так это все пошло. Но накануне, будучи здесь, как мне жена говорит, она там в Ульяновске, я здесь, она говорит: в изгнании. Вот. Я тосковал по родине, написал стихотворение об Ульяновске. Хочу его прочесть. Обязательно. Вот здесь. Это мама постаралась. Вот она мне тут фотография, значит, в самом стихотворении. Ну, для мамы это гордость. Симбирск. Волшебный город музы. Провинциальные чистоты. Языков, Карамзин и Пушкин свои творили здесь строфы. Здесь пугачевская свобода в подвалах проводила ночь. И Пластов возвышал природу, и Гончаров гнал скуку прочь. Здесь современные пииты в кругу художников, друзей поют цыганские куплеты и обсуждают смысл идей. Людей науки и культуры объединил Симбирский град. Я в этом городе родился и симбирянином быть рад. И говорю везде, где только бывает, еще раз повторюсь, лишним не будет. Я очень люблю нашу родину, обожаю Москву, даже зарегистрирован по адресу по московскому. Реально проживаю, фактически проживаю, да, в Раменском районе, но я ульяновец и останусь им всегда. Я глубочайший замкадыш, человек Московской области. Да. Вы смотрите Народное славянское радио. Нас можно найти в Дзен, Бусти, ВК, Ютьюб, платформа, Телеграм, Одноклассниках и Рутьюбе. Наш сайт slavradio.org. Ты знаешь, я тебя здесь поддержу, потому что, да, несмотря на то, что уже много лет живу в Москве, я понимаю, что душа-то у меня сибирская все равно. Да, да. Где родился, там и пригодился. Вот. И в свое время, выступая на фестивале «Музыка белых ночей» в Санкт-Петербурге, мне Озеров тогда, директор музея шансон, спросил: слушай, ну что так в Москву рванул? Они почему-то так ревностно все это воспринимают. И я говорю: я не рванул, есть понятие судьба и работа. Есть и служба. И это у вас там, говорит, вы как раз свободные люди. Туда переехал, сюда переехал. У нас людей служивых, сказали, козырнул, есть и пошел. Вот и все. Наша судьба куется в других местах. Ну, это здорово, что вернулся к этому моменту, что и получилось восстановиться на военной службе. Прямая связь. Да, теперь переходим вот как раз к событиям насущным. До 22 года, после увольнения в 2008 году с вооруженных сил, моя судьба была такая, опять вот, круговерть. И сельское хозяйство, и казачество. У меня метало туда-сюда. Этот Славик, он все время там в лужи влезает в какие-то. Он так и продолжал куда-то все встревать. Вот. Ну и 22 год. Сначала 2008, когда вот эта вот абхазская тема, она задела, прибежал в военкомат, но оказался не нужен. Там это в трехдневной войне все быстренько закончилось. Ну и слава богу. А и накануне 22 года мы встречались с группой офицеров и обсуждали положение, вот, что происходит. По какому-то наитию 23 числа мы сидели, как это обычно бывает, на офицерское собрание, я спокойно сказал, говорю: ребят, ну завтра война будет. Они говорят: почему? Я говорю: ну, вы посмотрите, что все признаки внешние, аналитические, они все ведут к тому, что она начнется либо вот сегодня в ночь, либо завтра. Вот они выпивали, я не пил. Утром встают и на меня говорят: ты враг, ты все знал, ты молчал. Смотри, вот везде все объявляют. И я тоже объявил, я сказал: больше я в ресторанах не пою, нигде на каких увеселительных заведениях не выступаю до тех пор, пока эта война не закончится. Первый концерт, который я дам, это будет там. Вот так и все и началось. Мы сразу же начали собирать, видя, что продвижение идет очень тяжело, что с точки зрения военной науки все идет не так, как нас учили, что никакого стратегического успеха нет. Вот. Смотря наш величайший телевизор, видя там всяких экспертов диванных, вот. Ну, мы тоже какой-то, я в том числе поддался некой такой ура-патриотизму, что ой, тут мы, да мы завтра там всех победим. А когда тут приехали наши первые ребята, раненые, стали рассказывать, что и как мы с кем воюем, вот, после этого возникло желание туда поехать. И мы с моим близким очень человеком поехали под Изюм, попали там под обстрел. Вот. Из-за своего идиотизма у нас один с нами товарищ был, он телефон не выключил, и нас выпасли там. Вот. Ну, нам очень сильно, скажем так, повезло, потому что приехали представители Федеральной службы безопасности, этого парня забрали. Нас накануне предупредили, все отключите, даже сим-карту удалите и батарейки. А вот он умудрился там жене смс-ку отправить. После этого мы вернулись. И для меня вот с этого момента жизнь разделилась на до войны и после войны. И я начал это просто пропускать через себя. И одно время думал, что я с ума сойду. Ну, на самом деле так, потому что и в семьях это... Ну, вы все это знаете. У многих в семье даже мнения разделились. Никто не говорит, что это плохо или хорошо, это просто жизнь. У меня, например, дети, один ребенок там, да это все непонятно, это кому надо и так далее, тому подобное. Второй нет, папа прав, ну вот прямо внутри. Конечно, что это все с ведением самой военной операции, эти грани начали стираться, да, и мы начали друг друга понимать. Но общество находилось в очень опасном состоянии. Опять кто спас? Песни, стихи. Вот у нас так. Для меня, например, это просто спасение, это выход энергии, который невозможно по-другому. Если можно, я прочту стихотворение. Да, обязательно. Была напечатана книга в 22-м году, вышла. И она ушла, вся в Вагнер ушла, абсолютно вся. После того, как убили Олеся Бузину в Киеве, а Олесь до этого написал стихотворение подобное. Подражание Высоцкому, я бы так его назвал, да, не люблю. Я тоже написал такое же стихотворение, я не люблю, но хочу немножко пояснить. Просто в то же время всем известный Песков сказал тогда Павлу Борисовну Пугачеву, что патриотизм есть, он может быть и там, за рубежом. Я в том числе здесь выразил свое отношение к патриотизму из-за рубежа. Тоже так же называется «Я не люблю». «Я не люблю арбатских генералов, что на макетах учились воевать». Я не люблю накачанных амбалов, что не способны головой соображать. Я не люблю и кухонных боксеров, и патриотов, бросивших страну. Я не люблю плебеев и позеров, и тех, которым вовсе по все равно. Я не люблю, когда наполовину. Я не люблю, когда орут в лицо. Я ненавижу, как Высоцкий, когда в спину. Мне ближе про гранату и кольцо. Не вызывает у меня мурашек на сцене непоющие трусы. Я не приемлю шоу разных масок и конкурсы различной красоты. Не понимаю я и службы тыловые, когда героев одевают не они. Я не люблю, когда кругом чужие. Когда чужие стали вдруг свои. Мне близки парни, те, что с бородами и нациком кричат «Аллаху Акбар». Они воюют, как и мы, с врагами. Я понимаю, что значит шайтан. Я презираю западных журналистов и ненавижу их за фейковый террор. Меня тошнит от невзоровской наговориши, и я Латынину не видел бы в упор. Не понимаю я товарища Пескова, патриотизм внутри, а не извне. Я, как и все, хочу в стране жить новой, что по Талькову, а не в ельцинском дерьме. Я сердцем там, на огненном Донбассе. Я в Киеве, убившем Бузину, я там в окопах, где мои солдаты, что смертью храбрых, пали за страну. Я там на койке, где израненные в клочья, я там, где боли очень мало слов. Я с теми, кто сказал, работайте, братья. Я до победы с ними быть готов. Я знаю, что ты посещаешь госпитали, центры восстановительной реабилитации со своими концертами. Я так понимаю, что это очень трудно, это непросто быть там, быть, находясь здесь, но душой, душа, которая оголена. Вот у нас душа с душой, мы говорим, да, и вроде да. Опять в грустную сказку. Ну а как быть, вот как сейчас в стране быть, в которой все вот это происходит? То, что мы видим, то, что нам показывает телевидение, да, это здорово, да, это хорошо, что у нас вот. Даже ребята там на фронте говорят, да это мы здесь воюем для того, чтобы вы там могли жить, могли праздновать. Вот. У меня мнение иное. Они, да, действительно, там они за свои семьи, за своих близких, за своих детей, за своих внуков. Они отдают там самое дорогое, что у них есть. Но вот открываю телевидение, да, показывает там, есть один замечательный фонд, который помогает армии, а я его понять, этот фонд, не могу, например. Когда я прихожу смотреть балет «Лебединое озеро», а там выставка такая в фойе, и вот я не называю специально этот фонд, там знаменитые люди работают. У них денег хватает на этикетки для этого фронта красивые, да, на всякие там атрибутику, на все это хватает. Но гитары, которые они ребятам для фронта подписали, они у них на выставке стоят. Почему они на фронте? Мне вопрос возникает просто. Такой простой человеческий, там тоже у ребят вопрос. То есть у нас что? У нас отсутствуют полностью морально-этические какие-то кодексы? Мы все живем по принципу такому, что нам в свое время продиктовали Соединенные Штаты. Очень хороший есть анекдот, мне сын однажды его задал. Он как раз по части пиара высшей школы экономику заканчивал. Папа, чем отличается Майти Маус от простой мыши? Я не буду время затягивать. Я говорю, не знаю, сынок. Он говорит, пап, да и то, и другое мышь, просто рекламой отличается. Просто реклама. Ну, все понятно. Реклама, двигатель, там, говорит, торговли, прогресса. Какая реклама нужна для, извините, там, какого-то фронта, который помогает людям? Под этот фронт заточены все, значит, пропуска, люди едут, их пропускают в правом ряду, простой человек едет, вот я ездил несколько раз. Я даже записаться туда не могу. На их же сайте записаться, чтобы меня пропустили. И тратим мы свои деньги. Отправить куда-то на фронт, допустим, какой-то компании что-то. Ты отправляешь по коммерческой стоимости. И так делает вся страна. Я знаю, вот, допустим, есть госпожа Север. Я ее обожаю. Она певица, да? Она очень тратит много времени. И она действительно так делает. Смотрит, собирают деньги. Если перевести деньги, которые собираются просто на поездку туда, почему это нельзя взять и передать с кем-то? Я не говорю, что она плохо делает, она молодец. Она ездит туда с концертами, женщина рискует, она выходит в окопы к ребятам. Нет единой политики в стране. Нет политики по поддержанию. Это большая рекламная акция. Я абсолютно смело это говорю, потому что помогает народ. Вот генерал Шаманов в свое время вышел на трибуну нашей замечательной Госдумы и сказал об этом, что армия – это наша народная армия. На народные деньги она существует. Косвенно подтвердили это всевозможные расследования. А что изменилось? Ну что изменилось? Ничего. И если еще и стихи не писать, и песни на эту тему, то я не знаю как. Ну я думаю, что как раз время песни. Не поется мне нынче. Вот почему-то не поют. Ну хорошо, пусть будут стихи. Давайте стихи. Да. Я недавно, участвуя в поэтических конкурсах, всем известно, значит, сайт стихи.ру, там они проводят. Ну, та же схема, так же все. Медали вручают. Там, вот сегодня тоже у меня там очередная номинация. Да, я хотела тебя как раз поздравить в этой передаче. Ой, спасибо. Таких номинантов, ведь я же тоже объясняю многим, что такое номинант. У меня даже есть такое стихотворение про номинацию, так оно и называется. Меня там номинировали как одного из немногих, да, из многих. Вот. А в реальности, если хорошо задуматься, это сбор денег. То есть это ты сам себе покупаешь медаль. Вот ты там хороший. Не значит, что ты плохой поэт или хороший. Ты просто один из всех. Но на это существуют вот такие мероприятия, которые там призывают. Вот ты поэт, тебе медаль там, Пушкина с закруткой на спине, орден там, да. Но мы не будем о грустном, лучше будем о стихах. Я о поэтах. Поэты – чувственное племя. Сквозь сердце, ум, через себя. Таких сегодня очень мало. Жаль, среди них нет и меня. Строку рвал дерзкий Маяковский. Твардовский стройки воспевал. Хрипел свободный бард Высоцкий. Есенин тонко соблазнял. А сколько их непревзойденных взрастила русская земля. Поэты есть среди ученых. Среди ученых нет меня. Писали Гончаров, Давыдов и Карамзин, и Мальденштам. Писал Никулин, даже Брежнев. Правда, не знаю точно ли сам. Теперь вот новые пииты. Порой безграмотны до слез. Слагая оды и сонеты, уносятся в созвездие грез. Но главное, что лезут в души. Не потакают, не молчат. Есть те, кого охот слушать. Иные просто так строчат. Поэты чувственное племя, войну и мир через себя. Там, если очень постараться, найдется место для меня. Вот такие стихи. А номинация, вот прямо она вот номинация. Я обязательно напишу новые песни. Обязательно, они уже есть. Давайте только сначала победим. Читаю и пою. Пою и плачу. Люблю и ненавижу. Все в стихах. Я так живу. Я не могу иначе. Пока я плоть, а не в канопе прах. Не в номинации скажу вам дело, а просто хочется пятерку в дневнике, чтоб, взбудоражив нервы до предела, увидеть душ свечений в высоте, чтоб каждой строчкой и куплетом песни у этих душ, что тешутся в телах, вновь появилась твердая надежда, что жизнь прекрасна, и она в стихах. Согласна. Я думаю, что нужно обязательно рассказать и поговорить о человеке, который все эти годы создавал Ростиславу тыл, которая согревала, поддерживала, направляла, воодушевляла дорогой, любимой супруге. Это муза всей моей жизни. Это моя большая гордость. Это моя действительно вторая половина, если не первая. Это первая. Когда ее нет рядом, моя жизнь вообще теряет смысл. Она остается как бы серенькой такой. Вот это вся остальная жизнь – это серая полоса, когда супруга это возвышает, это дает цель, желание, потакает в чем-то, не дает упасть. Вот это моя маленькая Танечка. Вот она всю жизнь так, рядом. Она не дает унывать, когда случается со мной такое. У творческих людей это очень часто, к сожалению, бывает, когда ты думаешь, все, жизнь на этом прекратилась. Вот. Ну и мы друг друга тоже поддерживаем. Ругаемся иногда, прямо, особенно когда детей воспитывали. Сейчас они выросли, ну, до последнего, там, в пух и прах. Вопросы воспитания. Да ты не так, ты это вот так надо. Вот. Ну, сейчас пришло время, надо сказать, собирать камни. Да? Сейчас у нас 22 февраля дочь. Думаю, на момент выхода уже передачи вышла замуж будет, да? Вот. И мы рады тому, что они не стали негодяями, они закончили, получили высшее образование. Они научились ремеслу, не только само высшее образование, оно еще ничего не дает, это только знания. Они умеют применять свои знания. У них есть руки, у них есть сердце. И самое главное, я им говорил вот словами Бориса Шварцмана из его знаменитой песни «Большое сердце», заслуженный артист России, мой очень близкий товарищ по сцене. Главное оставаться в этой жизни человеком. Самое важное. А жене, естественно, я посвящал очень многие стихи. Да, я вот тоже хотела бы попросить тебя, чтобы ты... В нашей передаче, которую вы снимали, как раз о наших предках, о наших воинах, семи поспелых, я прочел стихотворение. И недавно я его читал как раз вот на поэтических чтениях вот в Гостином дворе. И был очень поражен теми людьми, которые отозвались, что это, ну, прям вы молодец. Я говорю, что молодец-то? Я как чувствую, так и пишу. Это не я молодец, это мама с папой мои молодцы, жена моя молодец. Вы сами все молодцы, люди вокруг. Мы же не существуем. Поэты не существуют сами по себе. Это не божьи какие-то там ангелы на земле, а скорее те люди, которые способны передать словом чувства. И главный из них – это любовь. Скажи, что я тебе так дорог, что не с кем, в общем-то, сравнить. Скажи, что по одной дороге так хорошо со мной ходить. Скажи, что лучше нет мужчины, и что не нужно никого, что все скандалы без причины не стоят вовсе ничего. Скажи, что мастер на все руки – и лучше всех вокруг поешь. А то, что вспыльчивый порою, так с этим ты давно живешь. Скажи, будь все же осторожней, свое здоровье береги. Скажи все то, что только можно. Пока дышу, меня люби. Ни в юбилей, ни на погосте, ни в час последний или миг люби сейчас. Неосторожно, пока еще я не старик. В ответ и мой айсберг растает. А ты этот момент лови. Ведь я люблю тебя, ты знаешь. И ты, пожалуйста, люби. Трогательно. Очень трогательно. Ну ведь у нас так заведено, у нас у русских вот. Мы либо любим так, что хочется убить, либо там задушить. Говорит, задушил бы прям. Ну, повторяюсь, не мои уже слова. Эмоции такие часто выдают. Но мы забываем о своих близких людей, которые с нами рядом. Мы забываем делиться с ними своей любовью. Здесь, сейчас, пока они живы. У нас нет этого барьера. Вот уже не первый раз я говорю на передачах. Значит, вот посторонние лица, посторонние люди. Мы выдерживаем барьер и... постоянно как-то так марку свою держим, да? Мы более сдержаны в плеске не самых хороших эмоций. А когда близкий человек, ну, вроде бы он здесь рядом, а зачем ему там? Зачем? Ну да, сказал, утро доброе. Что-то не так, постороннему человеку мы можем простить, какой-то ляп там в разговоре. А близкому человеку нет, мы обязательно цепляем, начинаем это раскручивать, превращаем пару раз в скандал. Потом, конечно, об этом жалеем, но дело в том, что это... как бы сказала моя мама. Осадочек остался. Я скажу театральным термином. Жизнь – это не репетиция, это каждый день премьера. Ее невозможно отрепетировать. Если сегодня мы уже прожили, завтра ты эту не можешь переиграть. Это в театре, а? Генеральная репетиция. Пришел прокат, прогон, там раз. Эх, там, мадам Брошкина, вы не так спели. Вот в этом месте там надо вот ля минор спеть. Или там си бемоль мажоре вот надо, а вы там, понимаете, в минорче спели. В жизни так нет. В жизни каждый день это премьера. Ты сегодня сказал, ляпнул, близкого человека обидел, а завтра эта рана уже не зарастает. Вот я сейчас стараюсь, ну, в силу возраста уже, конечно же, да, и какая-то мудрость пришла, стараюсь не делать таких ошибок. Они существуют, я не говорю, что не свято, да, срываемся там. Ну, мы вот в последнее время с супругой более бережно друг к другу относимся. Именно благодаря вот этой взаимности я и за это сейчас говорю, да, я люблю этого человека, любил всю жизнь и буду любить до самого последнего дня, чего бы мне это ни стоило. Ты сказал уже, что мы обязательно должны победить, и так оно и будет. Какие еще есть цели, задачи сейчас у Ростислава Поспелого? Цели самые простые и банальные. Стать в очередной раз дедом, дочь замуж выдать. Обязательно, я до сих пор еще не сам реализовался, значит, добить тот проект, о котором я мечтал, это построить вот загородный дом. Мы хотели сначала сделать все спортивным направлением. Нет, дом реабилитации, где могли бы отдыхать семьи многодетные и также ветераны СВО. То есть некий какой коммерческий все-таки проект, потому что, хотя слово-то, конечно, ну, доходный дело в том, дом. Что мы живем, да, в таком мире, вот. Где... Ну, невозможно жить без финансов, это от лукавого все. Само собой, что все это невозможно без нашей победы там на СВО. И пока мы там не победим, этот проект так и будет двигаться вяло, потому что вот в ближайшие дни, сегодня у нас отправка, мы в пятницу должны были отправить, но ребята везут и везут и везут. Все что-то, мы и химию туда отправляем, я имею в виду за химзащиту. И к 23 февраля подарки от детей, очень трогательные письма. Ну, мне разрешили почитать. Я сидел, полвечера сидел, ревел, супруга спать ушла. Я сидел, читал эти детские письма. Это, ну, я не знаю, это вот то, что в Великую Отечественную войну дети писали вот в этих треугольничках, да? Сейчас замечательное поколение, оно никем не потеряно. Это все, кто-то вот говорит, у нас там в России дети потеряны. Ничего подобного. Детскую душу, ее невозможно подменить. Они там такое пишут. Дяденька, ты вернись. Они не знают, кому пишут. Да не солдат, что. Дяденька, ты вернись. Нам так нужна твоя победа. Пишет тебе Леша там. И вот рисунки, письма. На Новый год Деду Морозу. Я работал вот как раз в фонде «Дари света», работал Дедом Морозом. Как раз перед детьми, чьи семьи попали в трудную жизненную ситуацию. Мальчик подошел, мальчик уже мягко сказать, юноша, там, где-то 13. Он одним из последних подошел. Дедушка Мороз, у меня есть пожелание. Сел. Я понимаю, что он, ну, видит, что переодетый дядька там, возможно, меня и знал раньше. Я говорю, какое пожелание, даю ему микрофон. Ну, мало ли что. Он говорит, а можешь сделать так, чтобы война закончилась? Чтобы все вернулись домой. Я стою, чувствую, что у меня грим потек просто. Ну вот настолько это было, это записи имеется. Я тоже, вот мое желание. Это мое самое сейчас большое желание, чтобы закончилась эта война, чтобы прекратилась гибель людей. При этом я смело говорю, с обеих сторон, ни там, ни тут эта гибель людей ни к чему не приведет. И одновременно с этим враг должен быть разбит. И враг – это не украинский народ, далеко. Враг находится там, на той стороне планеты. И абсолютно, как и большинство здраво думающих людей, считаю, думает, что он пришел оттуда и поддерживался у нас внутри страны. Вот. Поэтому, чтобы не потерять окончательно нашу Русью, она изначально звучала не как Россия, а Русия все-таки, вот мы должны все ставить себе такие цели, как бы сказал наш верховный главнокомандующий, ставьте себе амбициозные цели, то есть слегка завышайте их. Не чтобы вот перед носом, это вот сиюминутная цель, а ставьте цель дальше. Вот моя цель такая, помочь закончить эту войну. И тогда я со спокойной душой буду ставить себе такие простые жизненно-человеческие цели. Вот, а пока спать и думать по-другому мешает война. Также и писать песни плаксивые о любви. Они есть, они спеты. Для солдата очень удобно. Мне вот так нравилось о песнях. Вот пришел, спел. Почему-то нравятся песни, которые написаны давно. И вот я написал песни о дочери, да? Одну из них уже пел. А вот эту «Симбирянка Сашенька». Я бы хотел ее спеть. Симбирянка Сашенька, Сашенька, Сашенька, красотой своей меня с ума свела. Симбирянка Сашенька, так что ж ты натворила? Ты меня приворожила, душу забрала. Длинными ресницами, роскошною улыбкою, ты разбила сердце мне, так не стань ошибкою. Ведь ночами снятся мне твои родные очи. Ах, да чего ж короткие у нас в Симбирске ночи. И ночами снятся мне твои родные очи. Ах, да чего ж короткие у нас в Симбирске ночи. Ты девичьим телом нежно прижимаешься и своими ручками крепко обнимаешься. Я скажу вам, граждане, чтоб поставить точку. Я не про жену пою, я пою про дочку. Я скажу вам, граждане, чтоб поставить точку. Я не про жену пою, я пою про дочку. Замечательно. Так получилось сегодня в нашей передаче, что, беседуя по душам с Ростиславом Поспеловым о его жизни, о его творчестве, мы шли и по истории, и по жизни всей нашей страны. Так уж получилось. И я надеюсь, что творчество Ростислава, и что сегодня происходит в его жизни, те стихи, которые он пишет, те дела, которые он делает, смогли затронуть струны не только моей души, но и вашей. Благодарю тебя, Ростислав. Можно одно стихотворение? Да, пожалуйста. Я этим стихотворением хочу обратиться к матерям погибших солдат. Оно не длинное. Это письмо погибшего солдата. Пока ты помнишь, я с тобой. Когда с тобой, то я живой. Ты помни, мама, я здесь, рядом. Твоя любовь — моя награда. Я не погиб, душа жива, Бог с нами, мама, ты права. Так было надо, ты прости. Терпи, молись и отпусти. Дождитесь все своих сыновей, братьев, сестер, девчат немало там тоже воюет, живыми, целыми. И помните всегда, никогда никому не удавалось в мире выиграть у русских. Никогда их невозможно победить. Тот, кто об этом забывает, напомним слова Александра Невского. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Честь имею. И это самое лучшее завершение нашей передачи «Душа с душою говорит». Ростислав Поспелов, я Елена Андреева. До свидания. Всего доброго. Вы смотрите «Народное славянское радио». Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.